Глава 206. Черное и белое. Точка зрения короля демонов. Видя, что Гуири-Гуири понимает и принимает мои действия, хоть и недоволен этим, я чувствую облегчение. Убедить Гуири в необходимости действовать – это главная проблема, и здесь есть большой прогресс. То, что Гуири признал себя моим подчиненным, пусть и на словах, это уже большое достижение. Таким образом, я смогу его заставить выполнять какие-либо работы, упирая на наше соглашение. И хотя внутри он очень недоволен тем, что мы планируем предпринять, но понимая необходимость этого, он с неохотой соглашается. Можно сказать, что я одержала победу над самым страшным врагом. А ведь я думала, что в худшем случае мне с ним придется сражаться. В таком случае мое поражение было бы очевидным. Да, есть такая мысль. Ну что же поделаешь? Но если возможно, я хотела бы пожить еще. До сих пор я действовала только пассивно. Я направила королев Тротектов в определенные места и заставила их начать производить потомство. Кроме того, я расположила своих подчиненных вокруг деревни эльфов, чтобы запугать их и не дать им сделать что-нибудь неожиданное. Вообще-то это оказалось бесполезно. Пробить барьер вокруг деревни эльфов оказалось невозможно. Патимас понимает это, поэтому даже не обратил внимания на мои действия. И я понимаю почему. Все это время я выполняла приказ Сариэль, в то время как мои соратники пытались сделать все возможное для мира и умирали. И все это время я копила силу. Теперь наступило время, когда уже нельзя больше не действовать. Я думала, что даже если меня и убьет Гуири, то по крайней мере накопленная мной энергия вернется в мир, так что все будет в порядке. Я даже подумать не могла, что внезапно появится еще более страшный враг, который начнет нападение. Я взглянула на своего прошлого смертельного врага. Белая девушка, на лице абсолютно никакого выражения, с самого начала разговора. Красивая настолько, что кажется куклой. Поскольку она закрыла свои глаза, из-за того, что ей, наверное, они не нравятся, то стала еще больше похожа на куклу. Красавица. Судя по тому, что я поняла из воспоминаний контролирующей тело, она сама не понимала, насколько красиво. Но теперь, посмотрев на нее со стороны, это становится очевидно. Поскольку у нее есть и некоторые мои черты, она не совсем такая же, как была в прошлой жизни, но все равно красавица. И почему она сама этого не понимает? Загадка. И хотя моя душа сейчас почти наполовину состоит из нее, но если честно, я вообще не понимаю, о чем она думает. Ее выражение лица абсолютно неизменно, и она не говорит. О чем она думает? Или, может быть, вообще ни о чем не думает? Я даже этого не знаю. Она может сейчас что-то серьезно обдумывать, а может не думать ни о чем. Все так сложно. Предсказать что-то вообще невозможно. Поскольку она явно сохранила некоторые желания, то, наверное, не будет сложно контролировать ее с помощью еды. По крайней мере, первое время. Да и потом. Из-за ее непредсказуемости Гуири тоже пошел со мной. Так что все получилось не так уж плохо, верно? Так что мы начнем действовать, но для начала нам надо вернуться на территорию демонов. Прости, но мне придется на некоторое время вас покинуть. Зачем? Мне нужно проверить всю звездную систему, заглянуть в каждый уголок, чтобы понять, есть еще подобное строение, как было здесь, или нет. Ага. Понятно. Это явно надо сделать. Я тоже даже представить не могла, что такие строения все еще существуют. Большинство из них было уничтожено во время установки системы. Я не думаю, что есть еще такие же места, но проверить не помешает. Тогда полагаюсь в этом на тебя, Гуири. И когда мы отсюда уйдем, это строение тоже надо разрушить. Ага. Если люди его найдут, могут быть неприятности. Хорошо или плохо, что паучок ее нашла? Кстати, может быть, мне прекратить ее назвать паучком? Все-таки мы теперь более-менее соратники. Ну что, отправляемся? Вакаба? Или мне тебя назвать Хира? Оба плохо. Она заговорила? А нет, конечно же, она умеет говорить. Я и не думала, что она потеряла голос. Но почему ей не нравится, когда к ней обращаются по имени? У нее вроде не должно быть никаких неприятных воспоминаний, связанных с этим именем. Тогда как мне тебя называть? Что насчет Шировори? Да кто молчала до этого момента, вмешалась. Ты почти мой родственник, так что я дал тебе новое имя как Богу. Как тебе? После некоторого обдумывания паучок медленно кивнула. И хотя я не знаю, что она думала в этот момент, поскольку выражение ее лица не поменялось, но похоже, она согласна на это имя. Тогда я буду звать тебя Широчка? Согласна. Ну, называть ее Широоречка было бы не так звучно. А Гуири тогда будет Кура. С чего это вдруг? Гуири ответил мне с удивлением. Так. Гуири, это же драконий бог из легенд, верно? Хотя твое настоящее имя в легендах и не сохранилось, но никогда не знаешь, что и где всплывет. Так что тебе надо как минимум изменить имя. Я дала ему правдоподобную причину. Гуири подумал об этом немного и медленно кивнул. В таком случае не возражаю. Ах, похоже, он просто решил, что возражать по этому поводу не стоит усилий. На него так легко повлиять, а это нехорошо. Вот почему он всегда будет из тех, кем пользуется, и постоянным неудачником. Правда, сам он так не думает.